Удаленное наблюдение. Да, звучит куда лучше. Я верчу в руках свой родильный камень, а мысли в голове так и прыгают. В словах Дэйва есть логика. Если я уйду сейчас, то наверняка вернусь, но через неделю. Может, лучше не затягивать? А если мой муж вас заметит? Спохватываюсь я. Что, если он ни в чем не виноват и вдруг обнаружит, что я наняла детектива? Больше он никогда мне не поверит. Я готов присягнуть. Дэйв Мастак поднимает руку, что все мои помощники действуют крайне осторожно, по всем правилам слежки и сыска. Если ваш муж не виновен, никто не пострадает. Если виновен, вы получите доказательства и сможете предпринять дальнейшие шаги. Скажу прямо, это беспроигрышная комбинация, миссис Брэндон. Значит, он ничего и никогда не узнает? На всякий случай еще раз спрашиваю я. Я вас умоляю, хмыкает Дэйв Мастак. Миссис Брэндон, я же профессионал. Честное слово, вот уж не думала, что нанимать частного детектива — такой тяжкий труд. Целых 40 минут я записывала все, что требовал Дэйв Мастак. Несколько раз я порывалась объяснить, что хочу знать только одно — встречается Люк с Венецией или нет, но Дэйв решительно перебивал. «Уж поверьте, миссис Брэндон, вас заинтересует все, что мы раскопаем». Вот. Больше ничего не вспоминается. Наконец, говорю я и пододвигаю ему блокнот с исписанным листом. «Превосходно». Дэйв Мастак берет блокнот и отмечает имена ногтем. «Все это мы разведаем. А пока...» Возьмем вашего мужа под нестрогий надзор, как мы это называем. Ясно. Нервозно отзываюсь я. А что это значит? Один из моих высококвалифицированных агентов будет следовать за вашим мужем по пятам 2 недели. А затем мы с вами снова встретимся. Всю собранную информацию я передам вам лично. Для этого мне потребуется задаток. О, конечно. Я хватаюсь за сумочку. К тому же вам, как новой клиентке, он выуживает из ящика стола листовку, полагается специальное предложение. Специальное предложение? С чего он взял, что мне это интересно? Мой брак может развалиться. Почему-то это предложение меня здорово оскорбило. Действительно, только сегодня. Продолжает Дэйв Мастак, вручая мне листовку. При одной покупке, вторая за полцены. Редкая возможность для наших новых клиентов. Жаль упускать. Пауза. Совершенно неожиданно во мне вдруг пробуждается крохотный, еле заметный росток интереса. Что вы имеете в виду? Второго детектива со скидкой? Да вы шутница. Дэйв Мастак сипло хохочет. Нет, просто можно заказать второе расследование за полцены. И ходить к нам 2 раза не надо. Разом удовлетворите все свои потребности в расследованиях. Нет у меня потребности в расследованиях. Вы уверены? Он вскидывает бровь. А вы подумайте, миссис Брэндон, никаких тайн и секретов, которые неплохо бы разгадать? Никаких пропавших знакомых, которых вы не прочь найти? Предложение действительно только сегодня. Упустите, потом пожалеете. Он протягивает мне листовку. «Лучше прочтите. Тут полный перечень услуг». Открываю рот, чтобы заявить, что они меня не интересуют, и тут же закрываю. Пожалуй, стоит задуматься. Сделка-то выгодная, это любому ясно. А вдруг я захочу узнать что-нибудь еще? Пробегаю взглядом заголовки в листовке. Могу найти одноклассницу, выследить машину с помощью системы спутниковой навигации, просто разузнать о знакомой или соседе. Боже! Как я могла забыть? Не знаю, все ли Дэйв понял насчет бровей или нет, но я все подробно изложила и даже нарисовала, так что под конец он даже воодушевился и заявил, что если не докопается, где и как бровям Жасмин придают такую форму, значит, он недостоин звания лучшего регионального дилера 1989 года. По юго-западному региону. Не знаю, правда, при чем тут частный сыск, ну да ладно. Делом-то заниматься не мне, а ему? Обоими делами. В общем, сделка состоялась. И теперь мне ужасно стыдно. Чем ближе дом, тем острее стыд. Едва терплю. Уже на нашей улице я не выдерживаю, заскакиваю в магазин и покупаю Люку букет, коробку конфет и в последний момент прихватываю миниатюрную бутылочку виски. На нашей парковке стоит его машина, значит, Люк дома. Пока еду в лифте, пытаюсь придумать что-нибудь правдоподобное. Придумала. Скажу, что весь день была на работе. Нет, не пойдет. А вдруг он мне звонил и не застал на месте? Тогда скажу, что бродила по магазинам. А к западному Рюслепу даже не приближалась. А если кто-нибудь видел меня в западном Рюслепе? Может, там живет кто-нибудь из сотрудниц Люка? Корпит она над надомной работой, выглядывает в окно и хватается за трубку. «Представляешь, Люк, я только что видела твою жену!» «Хорошо. Я была в западном Рюслепе. А зачем я туда ездила?» «К гипнотерапевту. Специалисту по беременным. Именно. Блеск. К двери я подхожу с громко стучащим сердцем и отпираю замок трясущимися руками. «Привет». Люк возникает в холле с огромным букетом. Я стою, глядя на него, как завороженная. «Значит, мы оба купили цветы?» Ох, он все знает. Да нет, не дури, откуда ему знать? И зачем тогда цветы? Люк, кажется, тоже озадачен. Это тебе, помолчав, говорит он. Понятно, сдавленно произношу я. А это тебе. Мы неуклюже обмениваемся букетами, я сую Люку конфеты и виски. Люк кивает в сторону кухни. Идем. Следую за ним туда, где у нас стоят диван и низкий столик. В окно бьют лучи заходящего солнца, кажется, будто вернулось лето. Люк садится рядом со мной на диван, берет бутылку пива и отпивает глоток. «Бекки, я просто хотел извиниться». Он потирает лоб, будто извлекает наружу мысли. «Я понимаю, что последние несколько дней мы виделись редко, и я совсем от тебя отдалился. Странное было время, но...» Кажется, я, наконец, избавился от одной причины для беспокойства. Он поднимает голову, а до меня вдруг доходит. Это он говорит намеками. Это же ясно как день. Причина для беспокойства — это она. Венеция добивалась его, а он ее отверг. Так вот, что он мне пытается втолковать. Он ее отшил. А я-то ему не верила. Побежала частных детективов нанимать. Будто совсем его не люблю. «Люк, ты меня тоже прости. В порыве раскаяния прошу я. Пожалуйста». «За что?» — удивляется Люк. «За...» «Не вздумай выпалить все разом, Бекки. За тот раз, помнишь, когда я забыла заказать продукты? Мне до сих пор так стыдно». «Иди сюда». Люк смеется и притягивает меня к себе, чтобы поцеловать. Мы долго сидим в обнимку, а солнце греет нам лица. Ребенок энергично ворочается у меня внутри, мы оба смотрим, как живот под платьем ходит ходуном. «Жутковато», — правильно Сьюзи говорила. «Зато интересно, не оторвешься». «Так когда пойдем выбирать коляску?» — спрашивает Люк, положив ладонь мне на живот. «Скоро». Я с облегчением крепко обнимаю его обеими руками. Люк меня любит. Мы снова счастливы. Я знала, что так и будет. Кому? Дэйву Мастаку. От Ребекки Брэндон. Тема — Люк Брэндон. Уважаемый мистер Мастак, повторяю сообщение, которое оставила на вашем автоответчике. Я хочу, чтобы вы прекратили работу по делу моего мужа. Повторяю, прекратите расследование. Нет у него никаких интрижек на стороне. По поводу уплаченного задатка я свяжусь с вами дополнительно. С уважением, Ребекка Брэндон. Оксфорд. Оксфордский университет. Кафедра классических языков. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейдвейл, 37. Мейдвейл, Лондон. 11 ноября 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, я рад приложить к письму перевод текстовых сообщений на латыни, которые вы мне прислали. Надеюсь, перевод поможет вам успокоиться. Сообщения совершенно невинные. Например, «сум суки плена» значит «я полна жизни». А ваш буквалистский подход к переводу в корне ошибочен. Кроме того, вы напрасно придаете глубинный смысл фразам «ликитум дик», «фак ме» и «секс». Последнее слово на латыни означает цифру 6. Если я могу помочь вам еще чем-нибудь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. Может быть, вам нужны уроки латыни? С наилучшими пожеланиями, искренне ваш Эдмунд Фортескью, преподаватель классических языков.